Анастасия, в обряд крещения входит и второе таинство – миропомазанье, после чего человека, согласно религиозным канонам, допускают до третьего таинства – первого причащения, Евхаристия и других церковных таинств. Ригден. Все эти таинства символизируют наставление церкви для человека, идущего по духовному пути к Богу. Например, христианский магический культовый обряд миропомазания от греческого слова «мирон» — «миро» — «благовонное масло». К слову сказать, подобный обряд помазания растительным маслом практиковался еще в дохристианские времена в качестве магического священного обряда у различных народов. Он основывался на поверье, что смазывание маслом определенных частей тела отпугивает злых духов. И, как правило, эти части тела соответствовали основным чакранам человека. Например, глаза, центр лба, третий глаз, центр груди, ладоней, стоп. На самом деле происходит следующий процесс. Обычное растительное масло – по своим свойствам является хорошим энергоинформационным накопителем, способным длительное время сохранять вложенную в него информацию, как вода и кристалл. Конечно, в данном вопросе важно, кто и как готовит, в смысле вкладывает информацию в это масло, с какой доминантой. А сам процесс изготовления представляет собой либо начитку молитвы, либо магической формулы, либо заклинания. Кстати говоря, он вообще может происходить беззвучно, ведь суть не в том, произносится ли эта информация вслух или мысленно. Главное, что стоит за этим, какие внутренние чувства человек вкладывает в этот процесс. Сила этих чувств и заряжает масло соответствующим образом, дает вектор последующего действия согласно заложенной в него программе. Какой именно будет этот вектор, зависит от человека, который готовит масло. Если это духовно сильная личность, то будет духовная позитивная помощь. Если энергетически сильный человек с доминацией материальных желаний, то хорошего от этого не стоит ждать. Когда такое заряженное масло наносится на тело человека, особенно в области расположения чакранов, то происходит вхождение в него программы энергетической информации, предварительно заложенной в это масло. Изначально подобное действие было предназначено для духовной поддержки человека, активации его передней сущности. Как правило, для этих целей использовалось чистое растительное масло, а уже гораздо позже, когда знания утратились и пошло простое подражание этому обряду, то люди начали добавлять в масло бальзамы и ароматические вещества, чтобы, если не подействует, так хотя бы прилично пахло. Кстати, это как раз и подтолкнуло людей к созданию такого товара, как духи. Анастасия, точно, в духах же самая высокая концентрация эфирных масел по сравнению с остальным парфюмом. Ригден, а в раннем христианстве использовали для этого обряда обычное чистое растительное масло, чаще всего отдавая предпочтение маслам, ароматическим смолам, вытекающим при надрезании стволов деревьев, из растений рода камифора – семейство бурзеровых, мира. Оно обладает хорошими антисептическими свойствами, поэтому сейчас, как и раньше, применяется для заживления ран и при лечении различных заболеваний. Но это все частности. А в общем, христианское таинство миропомазания – это символическое отображение духовного напутствия верующему – на первичном этапе его шествия по пути к Богу, где таким образом подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Анастасия. Этот же этап в других традиционных религиях называют этапом самосовершенствования. Например, у буддистов прохождение этого этапа позволяет открыть двери в духовный мир, совершенствовать себя в дисциплине ума, утверждении благих мыслей, поступков и добрых дел, соблюдении этических, моральных, общечеловеческих принципов. То же самое и у суфиев. Впрочем, сходство обнаруживается и в остальных этапах духовного пути, которые человек осуществляет благодаря внутренней работе над собой. Ригден. Совершенно верно. Опять-таки взять тоже христианское таинство покаяния, исповеди. Ведь суть его заключается не в том, что пришел, рассказал священнику все грешки своего животного начала, получил от священника разрешение грехов и пошел грешить далее, жить такой же жизнью. Суть его заключается в реальной работе над собой, изменении своих помыслов и желаний, шкалы жизненной ценности, отказе от эгоизма, зависти, ревности, гнева, своей гордыни, лени. В общем, в отказе от греховных помыслов и дел. Это не столько сожаление о прошлом, сколько обновленный взгляд на самого себя, анализ своих поступков для понимания, выявления своих ошибок и утверждения направления своего движения по духовному пути. Необходимость осмысления причиненных тобою обид кому-то и прощения всех, кто причинил обиды тебе. Это самоочищение своей совести и дальнейшая жизнь по ее законам. Это формирование у себя привычки позитивного мышления. Это внутренняя опора на Бога, жесткое контролирование своих мыслей и желаний, исходящих от животного начала, или, как говорят в христианстве, намерение в дальнейшем не грешить. Кстати, по поводу контролирования мыслей от животного начала. В православной русской аскетической литературе, где описывается сосредоточение верующего на своем внутреннем мире, его личное переживание чувств единения с Богом, по сути, сказано то же самое, что и во многих других религиях, и что свойственно любому человеку, идущему по духовному пути. Только здесь это называется учением о первоисточнике греха, страстях как источнике греха в душе человека. Монахи делятся практическим опытом отслеживания зарождения в сознании человека греха в виде мыслей, а точнее мыслей и желаний от животного начала, их развития и проявления в виде отрицательных поступков. Начальная стадия, первичный момент зарождения греха, они называют прилогом, прирожение, в значении ухищрения, уловления, прибавки, нападения. Это рассматривается как действие извне на душу человека, поскольку такая мысль зарождается либо вследствие окружающих человека соблазнов, если он уделяет им внимание, либо, может быть, вызвана воспоминаниями из прошлого о своих и чужих грехах, либо влиянием темных сил и тому подобное. Причем подчеркивается, что эти мысли случайные, внешние, возникают в голове самопроизвольно, без участия человека, вопреки его желанию. Возникновение подобных провокационных мыслей и отказ от них рассматривается как духовная тренировка, своеобразная помощь в познании, распознании самого себя. И в этом проявляется подлинная свобода выбора человека. Чтобы пресечь такую мысль от животного начала, нужно не обращать на нее никакого внимания в самом начале ее возникновения, отвергнуть с порога. Если этого не сделать, то мысль или образ задерживается, завладевает умом. Человек же начинает питать ее своим вниманием и желанием. Таким образом, по собственному выбору, искусственно удерживая эту мысль в голове. А далее происходит следующая стадия. Соединение, точнее, сочетание этой мысли от животного начала с сознанием человека, с выбором личности. Или, как пишут аскеты, происходит собеседование с явившимся образом. То есть человек вредит себе уже тогда, когда созерцает и внимает вредное умом. Третья стадия соизволения – это нарушение равновесия, когда в действие вступает воля. Человек с услаждением принимает помысел и делает свой окончательный выбор, отдав предпочтение этой мысли извне. Воля стремится привести этот помысел в исполнение. Человек делает выбор с целью снова пережить еще раз более интенсивное воображаемое наслаждение от этой мысли. Так заканчивается утробное развитие греха. Точнее, мысль от животного начала обретает силу, порабощает сознание личности. А далее это перерастает во внешний поступок. Если человек не занимается контролированием своих мыслей, то он осуществляет этот поступок практически без особых колебаний, и подобное состояние власти над ним, случайных мыслей извне, входит уже в привычку. Поэтому он даже не замечает и не понимает, что им уже управляет чужая воля. Он становится рабом своего животного начала. Так что в христианском учении, как, впрочем, и в учениях других традиционных мировых религий, акцент делается на то, чтобы не только удерживать себя от свершения человеческих грехов – гордыни, гнева, самолюбия, уныния, печали, стяжательства и так далее, но и даже не допускать в себе развития мыслей недуховной природы, что является первоосновой в постижении духовного пути. Анастасия, да, это очень существенный момент в познании человеком самого себя. Те же самые основы, что и в других религиях. Кстати, в нашей беседе уже упоминалось, что в традиции православия считается, что исповедоваться может человек, начиная с 7-летнего возраста. Другими словами, как раз по окончании начального периода формирования новой личности, когда человек начинает нести сознательную ответственность за свои поступки. По поводу данного возраста интересен такой факт, не связанный с религией. Например, в Японии традиционно детям до 5-7 лет родители позволяют вести себя так, как им хочется. Но после этого возраста период вседозволенности сменяется относительно строгим, дисциплинированным воспитательным процессом. То есть все это происходит как раз во время окончания начального периода формирования новой личности. Предполагается, что ребенок, начиная с этого возраста, должен уже нести сознательную ответственность за свои поступки. Ригден. Подобные отголоски былых знаний зафиксированы у разных народов.